Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 84. Муфань, ты слишком глуп. Твой отец пытался спасти твою жизнь. Думаю, тебе просто следует поклониться мне, чем лицезреть поклонение своего отца позже, сказал Юань без малейшего сочувствия. «Но я должен лишь привлечь еще больше внимания», сказал Муфань, глядя на смеющегося Юйана. «До сих пор не чувствуешь раскаяния, хотя уже находишься одной ногой в гробу. Тогда я сначала помещу тебя в гроб изо льда, потом буду смотреть, как ты будешь жить после в этом городе», сказал Юйан, быстро призывая свою магию. Он не заботился о том, что Муфань призывает магию быстрее него. Глаза Муфаня были полны холода и выглядели зловеще. Он пришел, надеясь, что хоть дуэль будет справедливой. Однако, эти ублюдки, что не умеют достойно сражаться, не на шутку его разозлили. Ему было все равно, если он проиграет и будет преклоняться перед Му Джо Юном. Но видеть таким отца, это очень сильно разозлило его. Муфань глупый мальчик. Сегодня все присутствующие узнают, что одна искра может вызвать пожар. «Наследие тоже сила?» – сказал Муфань, беспричинно засмеявшись. В следующую секунду его смех утих, будучи заменен наглостью. «Тогда мои подарки с неба тоже часть моей силы. Вы думаете, что я пришел для того, чтобы проиграть? Теперь вкусите же моей молнии!» Его черные глаза потемнели, наполняясь фиолетовыми искрами. Элемент молнии представляет собой мощь и разрушение. Эта сила способна разрушить все на своем пути. Каждый человек связан со своими звездами. Таким образом, звезды, почувствовавшие ярость Муфаня, сами сформировали магию, даже без его контроля. Этот фактор не влияет на дальнейшее развитие и не опасен для носителя. Хоть элемент молнии требует специального к нему отношения, нетерпение Муфаня ощущало всеми звездами. Полосы фиолетовых звезд воспламенились гневом Муфаня, который исходил из его сердца. Дуги фиолетовых молний появились вокруг Муфаня, маниакально проносясь вокруг него, не причиняя своему хозяину вреда, ожидая указа. Муфань поднял голову, будто его глаза тоже стреляли молниями. «Гнев молнии!» Муфань яростно сжал кулак, когда сила звезд стала формироваться в его руке. Звезды бешено крутились, пока он не выстрелил в Юйана. Юйан, который все еще был занят тем, что готовился выпустить еще одно замораживающее поле, оказался окружен молниями. Он был шокирован так, что это не описать словами. Гнев молнии. Каждое попадание молнии причиняет телу невыносимую боль, особенно если коснуться незащищенной кожи. Даже ледяная броня шелкопряда не способна остановить ее. Тело Юйана было неуправляемым, дергаясь в конвульсиях. Он так и стоял. С его лица еще не сошел шок и потрясение. Почему? Как такое могло произойти? Молния! Это действительно элемент молнии. Но как маг огня мог использовать такое заклинание? Броня шелкопряда бесполезна перед молнией. Наконец, Юйан издал жалкий звук, после чего рухнул на землю. В этот раз он не сможет встать снова. Этот третий уровень магии молнии намного смертоноснее, чем магия огня третьего уровня. Даже если броня шелкопряда может выстоять против огня, то как ей справиться против молнии? Эта молния была слишком быстрой, не говоря уже о том, что невероятно разрушающей. После того, как он использовал магию молнии, он все еще ощущал звон в ушах. Но это было неважно, ведь тишина среди зрителей показывает, что это того стоило. Все видели, что Муфань использовал магию молнии. Пусть эта вспышка и была короткой, но Юйан уже повержен. То, что они увидели, сбило их с толку еще больше. Магия молнии? Как он мог воспользоваться магией молнии? Маг огня действительно способен использовать заклинание молнии. Наряду с бурными обсуждениями, Юй Ан лежал на земле. Многие люди даже не обратили на него внимания, жив он или мертв. Они были сосредоточены на том, что нельзя объяснить здравым смыслом. Они ведь не сошли с ума. Маг может использовать лишь один элемент. Он может пробудить еще один элемент только после того, как достигнет промежуточного уровня. Как может ученик, только окончивший школу, использовать второй элемент? Огонь и молния. Он! Как он мог стать промежуточным магом? Это невозможно! Абсолютно невозможно! Даже самые быстрые культиваторы, используя все ресурсы, не смогли бы достичь такого уровня в течение 3 лет. Прокричал Му Джо Юн, встав со своего кресла, не в силах поверить глазам. Главный Джу, Дэн Кай, Ян Джо Хэ и Джань Кон и другие промежуточные маги тоже не верили своим глазам. Это точно магия молнии. Это заклинание «Гнев молнии» 3-го уровня. Но как мог студент с элементом огня использовать магию молнии? Может, есть специальное оборудование? Нет, этих фиолетовых молний и света в его глазах достаточно для того, чтобы доказать, что это то, что он сам контролировал. Стоящий среди гостей Сюй Джао Тинь почувствовал себя еще ниже. Что за черт? Он всегда был готов постичь и познать его магию. В течение этих 3 лет почему он скрывал это? Ты маг огня или маг молнии? Сюй Джао Тинь почувствовал, что его гордость окончательно разрушена. Даже имея один элемент, он не смог не только достичь уровня Мо Фаня, но оказалось, что Мо Фань владеет и магией молнии. Я полностью ему проиграл. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.